стоял какой-то странный запах, точно побывало что-то чужое. К остаткам вчерашнего пиршества, затолканного в спешке, как попало в холодильник, никто не прикасался. Анатолий взял рукой холодную сосиску, пожевал, обходя снова комнаты и вглядываясь в их выстуженность. Потом позвонил матери. «Да», — ответила Евстолия Борисовна, — «Светка здесь, у меня». Тамара Ивановна звонила и приказала Светке без ее зова сидеть безвылазно, кто бы ее ни потребовал. «Давно звонила?» «Давно, перед обедом». «Как Светка, не плачет?» «Ой, Толя, да лучше бы она поплакала. Когда слеза есть, она все, любой камень растопит». Не прощаясь, он положил трубку, машинально, не зная, куда себя деть, опять поднял и долго слушал напористые гудки. В 7 часу он не выдержал и поехал в прокуратуру. Суматоха там еще не улеглась, следы случившегося были уже подтерты и прибраны. Коридор освобожден от постороннего народа, и громкие голоса затихли. Но никто не расходился. Женщины из различного вспомогательного и письмоводительного здания, озираясь, переходили из кабинета в кабинет и продолжали обсуждение. Гулко, с каким-то странным детонирующим эхом, гремели телефонные звонки. В распахнутое окно прокурорского кабинета набрасывало порывы ветра, а в приемной прокурора две мужские фигуры на четвереньках ползали по полу и, по заметам мелка, растягивали рулетку и делали замеры. Кто-то невидимый и важный вышагивал по коридору. Всем казалось, что они слышат его шаги, и когда женщины выходили из кабинета, они, не отпуская дверной ручки, прежде осматривались, где он может быть. А уж после возле самой стены скользили к следующей двери. Все тут существовало во имя преступления, для того, чтобы распутать его или, напротив, запутать, снять с него мерки и назвать его точный размер, по которому и определяется мера наказания. Не будь преступления, не было бы и этого учреждения. Но все преступления, какими занималось оно, происходили где-то на стороне, во дворцах и ночлежках, на улицах и в парках, в магазинах и на рынках, в укромных местах и на открытых площадках многолюдного города. Это там катился, никогда не прекращая своего жадного вращения, огромный клубок человеческих страстей, откуда они, вычлененные и отсортированные, названные по именам и отжатые от слизистой скверны, которая тоже переходила только в название, перемещались сюда и укладывались в канцелярские папки под номерами. Конечно, и здесь, как всюду и везде, не обходилось без собственных правонарушений. Но они были вторичными, происходящими от сомнительного или уж бессомненно неправильного использования служебного положения. Носили умозрительный характер и делались без шума, шито-крыто. По большей же части здесь творится тяжелая и грязная по своим потребностям работа. Истину приходится порой выуживать из таких мерзостей, что не всякий способен их вынести даже и в словесном переложении. Но выстрелы здесь не звучат, и кровь здесь не проливается. Это все там, там, в подземельях и трущобах морали, в пристанищах корысти и грубой праздности. И когда это по редкостному недоразумению попадает сюда, раз в 30, 50 или даже 100 лет, когда по окончательному невежеству умывальник путают с унитазом и гремит здесь выстрел, по полу прокурорского кабинета растекается кровь, совмещая воедино место преступления и место расследования,